Я там была сегодня утром. Дом перешел в другие руки, но у меня есть адрес женщины, владевшей этим домом. Ее зовут миссис Пейсли. Живет она в Барсдале, в маленьком городишке, милях в 100 отсюда. Так что можем съездить туда. «Ты чем-то встревожена?» — спросил я Элен. «Ну, у тебя какой-то невеселый, подавленный вид. Может быть, устала?» «Нет, что-то. Просто мне немного не по себе. А ну-ка, выкладывай, в чем дело?» «Стив, наверное, у меня пошаливают нервы. Но последние 2 дня меня почему-то не покидает ощущение, что за мной следят, а прошлой ночью мне даже почудилось, что кто-то пытался открыть дверь моей спальни». «Ты кого-нибудь заметила?» — спросил я, стараясь скрыть свою тревогу. «Нет-нет, я все время была настороже, но это ощущение не проходит». Я погладил ее по руке. «Успокойся, дорогая. Послушай, может быть, я один доведу это дело до конца, а ты поедешь домой и посмотришь, цела ли наша квартира?» Она покачала головой. «Я тебя не оставлю. Пока ты со мной, я спокойна. И очень тебя прошу, будь поосторожней. Этот мерзавец Кон не выходит у меня из головы. И сейчас в ушах звучат его слова, что он сначала стреляет, а потом уже приносит извинения. Он ведь не шутил тогда. Давай-ка переберемся в двойной номер и сразу отправимся на поиски миссис Пейсли. К вечеру хотелось бы вернуться назад, и если этот город не сможет преподнести ничего интересного, то уехать обратно в Лос-Анджелес. Ведь как-никак, а мне надо быть на месте, когда предъявят иск. Но ведь ты оставил работу. Я оставил Медокса, но не расследование. Ты думаешь, я позволю Джексону утереть мне нос? Если я распутаю это дело, мне как частному детективу будет причитаться 1% от страховой суммы. А теперь подсчитай, чему равен 1% от 1,5 миллиона долларов. И начинай всерьез мечтать о норковом манто. Вот, дорогой, улыбнулась Элен, нам до этого еще очень далеко. Кто знает, проговорил я, поднимаясь с кресла. Один небольшой просчет, и у них все может разлететься вдребезги. Запомни мои слова. Барсдаль оказался заштатным маленьким городком. Универсальный магазин, пара бензозаправочных станций, пивной салон и автобусная станция. Вот, пожалуй, и все, чем он мог похвастаться. «Да, это, конечно, не универмаг на Бродвее», — заметил я, подъехав к магазину, «но, может быть, здесь нам помогут разыскать миссис Пейсли». Мы вошли в магазин. В дальнем конце просторного помещения, заваленного всякой всячиной, начиная от кексов и мыла до половых щеток, находился бар. Владелец магазина, небольшого роста толстяк с красным веселым лицом, вышел из-за прилавка и подошел к бару. «У моего продавца сегодня отгул. Чем вас угостить?» Мы попросили пиво. Наливая из бочки пиво, толстяк заметил: «Не так-то часто приходится видеть здесь новые лица. Проездом или думаете остановиться?» «Да нет, сюда и обратно», — сообщил я. «Что тут может быть достопримечательного?» «Здесь прекрасная сельская местность. Вскоре за городом начинаются фермы. А если заглянете ко мне вечером, то увидите, сколько народу собирается здесь по вечерам. Ну, разумеется, людям ведь надо как-то развлекаться. А не подскажете, как нам найти дом миссис Пейсли?» «Конечно, он в 5 милях отсюда. Не знал, что у этой старушки есть друзья. Это деловой визит. А как туда проехать?» «Так, следуйте по главной дороге. Затем сверните налево на 3-ю по счету проселочную дорогу. И там на холме сразу увидите дом». «Спасибо. А вы лично знакомы с миссис Пейсли?» «Она заходит сюда довольно часто», — сказал владелец магазина.